Я убил бы его. И сейчас Азеф пытался доказать, что объективно его деятельность все же приносила значительно больше выгод революции, чем полиции. Он с большой настойчивостью возвращался к этой теме, весьма картинно иллюстрируя свои рассуждения. Держа маленькие ладони своих рук, как чаши весов, он перечислял то, что дает перевес делу революции, и этому противопоставлял то из содеянного им, что выгодно было полиции. «Ну, вы сравните сами», — убеждающим голосом говорил он. «Что я сделал?» «Организовал убийство Плеве. Убийство великого князя Сергея. И с каждым новым именем его правая рука опускалась все ниже и ниже, как чаша весов, на которую падают грузные гири. А что я дал им? Выдал Слетова, Ломова, еще Веденяпина». Называя эти имена, он не опускал, а наоборот вздергивал кверху свою левую руку, наглядно иллюстрируя все ничтожество полученного полицией по сравнению с тем, что имела от его деятельности революция. У Бурцева не было желания спорить с Азефом. Он приехал не для ведения с ним дискуссии на тему о революционной этике, но в ответ на эти рассуждения у него как-то невольно вырвалось замечание: «Но ведь дело не только в этом. Ведь вопрос имеет и принципиальное значение». И запнулся. Азеф смотрел на него такими большими, удивленными глазами, и в этих глазах так ясно светило, казалось, искреннее недоумение, непонимание, что пропадало всякое желание спорить. Очень много Азеф говорил и о своих сношениях с полицией. Давал характеристики всех тех представителей последней, с которыми ему приходилось встречаться. Только об одном из них он отзывался с оттенком некоторого уважения. Это о Герасимове. Но и тут он ставил себе в заслугу, что ему удалось так обойти Герасимова, что последний, в этом Азеф был убежден, и до сих пор ему полностью доверяет. Как мы теперь знаем, Герасимов действительно продолжал доверять Азефу, даже много позднее. О всех остальных представителях полицейского мира Азеф говорил с нескрываемым презрением и пренебрежением, как о полных бездарностях, которых ему ничего не стоило обводить вокруг своего пальца. Он даже делал вид обиженного самой возможностью допустить, что он хоть на один момент мог быть внутренне с ними. И наоборот, много говорил о своей искренней симпатии к целому ряду своих коллег по боевой организации. Особенно настойчиво Азеф старался доказать, что уже давно не поддерживает никаких связей с полицией, что все сообщения об этих сношениях, которые со ссылками на Бурцева время от времени мелькали в русской и иностранной прессе, совершенно не соответствуют действительности, и что предположение о том, что он может продолжать вредить революционерам, не имеет никакой под собой почвы. У него нет ни возможности это делать, ни желания.